«Мне от тебя ничего не нужно, во всяком случае, ты ничего не можешь предложить», — ответил мужчина, сразу же уловив мои мысли. «Ты был проклят драконом, поэтому мне пришлось приготовить для тебя эликсир из его плоти, чтобы ты очистился». «Проклят, драконом?» — я переспросил это машинально, хотя в словах мужчины был смысл. «Эти ящероподобные явно хотели принести меня в жертву скелету, но с какой целью?» Не понимая причин, я решил в открытую задать интересующий меня вопрос. После смерти его скелет стал артефактом, требующим жертвы для своей подпитки. «С чего ты решил?» – заговорил мужчина, глядя на меня, как на наивного ребенка. «В смысле?» – непонимающе спросил я. «Дракон и не умирал, просто лишился плоти», – ответил мужчина, а в тоне его голоса чувствовалась некая усталость. «Но там же одни кости», – ответил я, будучи не в состоянии признать тот факт, что скелет может быть жив. Такова сила магии. Это существо слишком могущественное, чтобы просто умереть. Даже спустя несколько десятков лет оно не лишилось воли к жизни, собирая вокруг себя последователей, которые помогают ему восстановиться. «Так вы спасли меня, чтобы помешать дракону восстановиться», — уточнил я, даже радуясь тому, что мужчина следовал своим целям, а я просто подвернулся под руку. «Ага», — отмахнулся от меня мужчина, сменив тему. «К слову, эликсир, который я сделал, очень ценный. Ты чувствуешь какие-нибудь изменения в своем теле?» Заметив, что мужчина по какой-то причине больше не намерен рассказывать о драконе, я не стал настаивать, как бы мне не хотелось получить больше информации. Все же мои знания о магии и всем, что с ней связано, крайне поверхностны. Но доставать своего спасителя лишними расспросами не хотелось, поэтому я ответил: «Чувствую себя слишком хорошо, даже несмотря на потерю ноги». Взглянув на мою культю, мужчина сказал: «Ее уже было не спасти», но он не стал заострять на этом внимание, продолжив: «Может, ты чувствуешь что-нибудь еще?» Поняв, на что он намекает, я, стыдясь, ответил: «Меня никогда не обучали магии. Я пробудился совсем недавно, так что почти ничего не умею». Услышав мой ответ, мужчина кивнул, сказав: «Тогда со временем узнаешь». Я собирался расспросить его подробнее об эффектах эликсира, но мужчина не перестал говорить, сменив тему: «Оставайся здесь столько, сколько посчитаешь нужным, но о своем пропитании заботься сам. Можешь скооперироваться с мальчишкой, но меня не тревожь». Указав на парня, который все это время смотрел на нас своими пустыми глазами, мужчина вышел из гостиной. «У меня еще оставалось много вопросов касательно дракона, этого незнакомца и, разумеется, места, в котором я сейчас нахожусь. Но мужчина и так сделал для меня даже слишком много, поэтому было бы стыдно не исполнить столь тривиальную просьбу. К тому же здесь было безопасно, поэтому нет смысла спешить покидать это место». И осознав то, что мне ничего не угрожает, я пошел к себе в комнату, чтобы поспать. Напоследок глянув на парня, но не увидев от него никакой реакции, я решил отложить наше знакомство на завтра, если оно, конечно, вообще состоится. Было приятно впервые за несколько недель спокойно выспаться, не ожидая никаких нападений. Именно ради подобного мне хочется вернуться домой и забыть об этом периоде, как о страшном сне. Буду потом травить на работе байки о своих приключениях, усмехнулся про себя. Окончательно проснувшись и сев на кровать, я еще раз глянул на обрубок ноги. Тяжело вздохнув, я принялся осматривать комнату в поисках своих вещей. И как назло, ничего, кроме сабли, у меня не осталось. Теперь мне снова придется подвергать себя опасности ради хоть какой-то еды. Даже из одежды остались только рваные штаны, оценил свое бедственное положение. Выйдя из комнаты, я сразу же увидел того странного парня, который по-прежнему сидел в кресле. Так как здесь больше ни с кем поговорить, мне все же пришлось обратиться к нему. «Эй, ты так и будешь молча пялиться в окно?» На самом деле я не сильно верил в то, что он ответит. Однако, услышав меня, парень взял в руки какую-то небольшую, но очень толстую книгу, принявшись интенсивно перелистывать страницы. Используя пальцы в качестве закладок, вскоре парень заговорил, но его речь была несвязной, так как большую часть слов он читал из книги. «Привет, зовут Виктор, не местный, пришел из другого мира». На мгновение я опешил. Допрыгав до него и выхватив книгу, я увидел, что он пользовался словарем. Кинув книгу обратно парню, я поскакал к ближайшему дивану. Устроившись поудобнее, я еще раз осмотрел собеседника. Мы были примерно одного возраста, да и его внешность не была отталкивающая. Казалось бы, мы должны быстро найти общий язык, даже несмотря на то, что ему приходится пользоваться бумажным словарем. Но его взгляд, меня бесили эти глаза, смотрящие в никуда. Возможно, это связано с тем, что я сам нахожусь на грани подобного состояния. И в то время, когда как я продолжаю бороться, этот парень просто сдался. Не стоит злиться на него. Не думаю, что у пацана где-то спрятан артефакт, который может спасти жизнь. Мне нечем хвастаться. Без этой странной шкатулки я бы точно давно умер. Придя к такому выводу, я собирался завязать разговор с Виктором, но у меня в голове промелькнула кое-какая мысль. Поэтому я снова вернулся к размышлениям. А что, если эта шкатулка и была целью бандитов? Сперва эта мысль меня насторожила меня, но я быстро успокоился. Бред. Откуда что-то столь ценное могло появиться у обычного смертного торговца? Скорее всего, ему продали артефакт, потому что не знали всех его возможностей. А если их не знал сам продавец, тогда как данная информация могла появиться у кого-то на стороне? Казалось, что мои домыслы логичны и последовательны. Однако меня все равно смущал тот факт, что бандиты напали вблизи Джуга. Все равно что-то не сходится, подумал я, за неимением зацепок решив отложить эту тему. Просто буду скрывать все, что связано со шкатулкой. Даже то, что когда-то обладал способностью пространственного хранилища. Никто же не поверит, что я еще до начала путешествия стал магом. Чуть что, скажу, что пробудился на грани жизни и смерти в потерянных землях. Все равно знавшие правду уже мертвы. Придя к такому заключению, я оторвался от мыслей, обратив внимание на Виктора. И для того, чтобы парню было проще меня понять, упростил свою речь. «Ты хорошо разбираешься в магии?» Услышав меня, Виктор принялся штудировать словарь, после ответив «Нет». После прихода в этот мир, жаль, обучение магии могло значительно увеличить мои шансы на выживание. Докучать спасителю мне неудобно. Виктор был бы идеальной возможностью для меня, хотя сомневаюсь, что он мог бы хоть что-то объяснить с таким знанием языка. Давно в этом мире? Сразу же задал я следующий вопрос. Месяц. Какой артефакт был ядром твоего цикла? На этот раз Виктор очень долго изучал словарь, после чего сказал. Не понял. Эх, вздохнул я, попытавшись перефразировать, цикл, из которого ты появился в этом мире, видел в нем артефакт, кажется, на сей раз он меня понял, и немного полистав словарь, Виктор ответил, нет, магия, что ты умеешь, спросил я, надеясь, что буду понят с первого раза, к моему удивлению, Виктор даже не открыл словарь, сразу же ответив, видеть, что, можно подробнее? Но из-за языкового барьера Виктор так и не смог объяснить. Мне было сложно найти связь даже между двумя ближайшими словами, поэтому я попросил его остановиться. Хоть Виктор и замолчал, однако он все равно жестом позвал меня к окну. Указав пальцем в одну из точек на улице, Виктор сказал «Монстр». Но я там никого не увидел. Виктор просто тыкал пальцем в какое-то случайное здание, поэтому меня начали терзать сомнения. Однако вскоре в окне этого дома промелькнул силуэт. И я больше не мог спорить с правотой парня. Его способность действительно хорошая и крайне полезна. Возможно, именно благодаря ей он и дожил до момента встречи с нашим общим спасителем. Виктор просто избегал всех опасностей, видя их заранее. И тут меня осенило. «Виктор, ты хочешь отправиться со мной в безопасное место?» Я уже начал представлять, как мы вдвоем без труда доберемся до цивилизации. «Да», сразу же ответил Виктор, закрыв словарь. «Замечательно». Чуть ли не пропел я, трижды пострадав от внезапных нападений, способность Виктора казалась для меня настоящим спасением. Однако сперва я должен был решить проблему со своей подвижностью, и кроме, как к Виктору, обратиться за помощью больше ни к кому. Помоги найти костыль. Конечно, я бы предпочел протез, но решил не завышать свои ожидания, чтобы потом не сожалеть, ибо знал, что сложно найти даже костыль, который будет в приемлемом состоянии. Никто не знает, сколько десятков лет здесь могли пролежать вещи, но Виктор не согласился. Вместо этого он быстро сбегал в комнату, откуда принес деревянный костыль. Протянув его мне, Виктор сказал, уже нашел. Приняв подарок, я сперва изучил его, поняв, что костыль был в весьма хорошей сохранности. Лишь потом до меня дошел смысл сказанного. Уже, сколько я дней пролежал без сознания, уточнил я, понимая, что на это ушел не один день. «Неделю», — ответил Виктор. «Ладно, Так ты выходишь наружу? Сменил я тему. На дальнейшие объяснения Виктору потребовалось много времени, так как он решил рассказать мне про обстановку снаружи, что не укладывалось в одно предложение. Подытоживая, я узнал, что в этом регионе в основном обитают существа с чертами рептилий. Их сюда привлекает скелет дракона. Остальные существа, способные мыслить, предпочитают избегать это место, так как ящеры действуют группами, отлавливая всех, кто имеет связь с магией. Сами же рептилии боятся нашего спасителя. В итоге здесь ошиваются только слабые монстры, которым не хватает мозгов, чтобы понять опасность этого места. Они приносят в жертву только магов, поинтересовался я, так как скелет дракона оказал на меня неизгладимое впечатление. Да, подтвердил Виктор, добавив, спас нас, потому что мы маги и люди. Интересно, что за вендетта у этого человека с драконом? Промелькнуло у меня в голове, но я быстро отмел подобные мысли, так как это было не мое дело. Хорошо, у тебя есть еда? На этот вопрос Виктор смог ответить, даже не прибегая к помощи словаря, и ответ был отрицательным. С помощью костыля я доковылял до окна, чтобы постараться запомнить местность. При солнечном свете было куда проще рассмотреть окружающий пейзаж. Оказалось, что мы жили примерно на 20 этаже, а рядом с нашим домом находилось еще несколько многоэтажек. Они явно образовывали микрорайон, а в отдалении виделись дома поменьше. Теперь мне стало очевидно, что это место было непростым скоплением раскрывшихся циклов. Мы определенно находились в городе, правда, давно брошенном людьми. «Что это за город?» – спросил я Виктора, надеясь, что он знает ответ. «Гайра, о таком городе я никогда не слышал, поэтому пришлось оставить попытки выяснить наше местоположение. Думаю, раз это город, то у меня получится найти хоть какую-то карту. Хорошо, идем, найдем что-нибудь съедобное». Позвав Виктора, я отправился на выход из апартаментов. На удивление он не стал отказываться, лично предложив стать моим сопровождающим. Если ему не страшно выходить наружу, тогда что же он увидел, раз стал таким, подумал я, но не стал приставать с расспросами, боясь, что это заденет парня. Лифт, разумеется, не работал, поэтому уже на выходе из квартиры меня поджидало первое испытание. И даже учитывая помощь Виктора, спуск по лестнице оказался для меня слишком сложен. Мне и представить страшно, как буду подниматься обратно. Даже с больной ногой я был способен на большее. Но это только благодаря нескончаемому потоку адреналина, вызванного непрерывной борьбой за выживание. Потребовалось всего ничего, чтобы привыкнуть к чувству безопасности. Надо поскорее избавиться от этого ложного ощущения, иначе так и умереть можно. Благо все остальное мое тело было даже в лучшем состоянии, чем прежде. Поэтому я вообще не чувствовал усталости. Видимо, эликсир из мяса дракона действительно оказал на меня положительное влияние. После спуска мне не потребовался отдых, благодаря чему мы сразу же продолжили путь. Но, стоило нам немного отойти, как вдалеке раздался пронзительный птичий крик. Вскоре на горизонте показался его источник. Это была птица с размахом крыльев в 10 метров. Внешне она походила на огромного красного попугая, только ее клюв был длинным и острым, отбрасывая на солнце металлический блеск. Я сразу же приготовился к битве, однако Виктор оставался на удивление спокойным. Он даже жестом показал мне, что не стоит тревожиться, сказав, это его. Словно в подтверждение слов Виктора, птица приземлилась прямо на крышу нашего дома. Крикнув еще раз, видимо, чтобы отпугнуть всяких мелких монстров, она окончательно стихла. Это его питомец, я сразу понял, о ком шла речь, следит. Кивнув, я попросил Виктора провести мне экскурсию по городу. Разумеется, он не стал возражать, даже выйдя вперед и лично выбирая, куда нам стоит отправиться. Исследовав близлежащую к дому территорию, мы так ни разу и не столкнулись с опасностью. Виктор всегда заранее предупреждал о постороннем присутствии, благодаря чему мы могли спокойно отсидеться в укрытии, пока монстр не уйдет. К вечеру мы уже вернулись домой, и за все время самым сложным испытанием оказался подъем по лестнице. Однако вещей мы с собой взяли немного, так как тащить все пришлось Виктору. К тому же мы обходили циклы стороной, собирая провизию только в нашем мире, поэтому ее свежесть вызывала сомнения. А сложнее всего было найти воду, так как вблизи дома уже все давно выпито. Именно ради нее нам пришлось уйти дальше всего. Еще я смог приодеться, правда, моя новая одежда выглядела не сильно лучше старой. К тому же в ней я точь-в-точь походил на коренного жителя пустыни. И теперь, забив желудки всякой дрянью, мы сидели и просто общались, чтобы Виктор быстрее пополнял свой словарный запас. Параллельно с разговором я мастерил себе деревянную ногу, так как уже было очевидно, что сражаться с костылем будет проблематично. Примерно в таком темпе мы и прожили неделю. Иногда даже удалось перекинуться парочкой слов со спасителем, но он с трудом шел на контакт. Зато Виктор, постоянно общаясь со мной, быстро прогрессировал в изучении языка. Всего за неделю он добился того, что почти не использовал словарь при бытовых разговорах. Я даже удивился тому, насколько Виктор оказался смышленым. За это время я также успел закончить протез, но для этого потребовалось сделать несколько прототипов. И выглядел он, как пиратская нога. Но главное, что последняя версия не спадала с ноги и позволяла опереться на себя. Правда, для ходьбы все равно приходилось использовать костыль. Вот только мы до сих пор не были готовы к путешествию. Нам так и не удалось найти ничего действительно полезного. Мне даже не хотелось брать с собой то, чем мы питались, так как отправление в пути могло оказаться смертельным. А еще была необходима вода, лекарства и оружие. Ничего из этого нельзя найти в прилегающих окрестностях. За всем этим необходимо идти в цикл. Но я не хотел раскрывать свои секреты, хоть и не считал новых знакомых плохими людьми. Поэтому рано утром я в одиночку покинул дом, отправившись к циклу. Глава 5. За прошедшую неделю я успел изучить все прилегающие к дому окрестности, заодно приметив несколько нераскрывшихся циклов. Не знаю, почему мой спаситель не занимался их разрушением. Видимо, слежка за скелетом была у него в приоритете, но мне так только лучше. Также за время жизни здесь я смог определить, когда мой спаситель покидал дом, отправляясь терроризировать рептилий. Для этого мне было достаточно наблюдать за птицей и научиться различать ее сигналы. И подгадав один из таких моментов, я покинул дом, сразу же поковыляв к заранее выбранному циклу. Однако, уже стоя вплотную к пространственным искажениям, я ненадолго замешкался. Мне точно можно полагаться на силу артефакта, я так беспечно лезу в цикл, хотя до сих пор не знаю, как работает моя новая способность. Она меня однажды не подведет, задумался я над правильностью своих поступков. Но другого выбора не было, так что эти размышления не затянулись надолго. И вскоре я переступил черту, войдя в пространственные искажения. Однако данный случай отличался от предыдущего. Мой контакт с циклом не привел к его исчезновению. Вместо этого, стоило мне немного зайти в пространственные искажения, как по всему моему телу прошла дрожь, словно я был готов вот-вот разлететься на фрагменты. Казалось, будто что-то разрывает меня изнутри. Словно этот цикл слишком велик для того, чтобы я его поглотил. Телом и душой я чувствовал отторжение. И оно было взаимным, из-за чего меня вскоре отбросило в сторону, выкинув с территории цикла. Как я это пережил, думал я, пытаясь подползти к откинутому костылю. Но даже с его помощью я не смог подняться, и мне пришлось некоторое время потратить на восстановление. Изначально даже казалось, будто каждое волокно моих мышц было порвано. Боюсь, что, если бы не эликсир из мяса дракона, меня бы распустило на лоскуты. Или в лучшем случае пришлось ползком добираться до дома и молить мужчину о помощи. Благодаря же изменениям с моим телом после приема эликсира, мне не потребовалось много времени на восстановление. Вскоре я уже смог встать, принявшись обдумывать случившееся. Надо будет как-нибудь еще раз поблагодарить спасителя. Но почему подобное вообще произошло? Этот цикл оказался слишком велик, чтобы поместиться, и когда я подумал об этом, меня осенило. Постойте, значит, неизвестный артефакт превратил мою способность в хранилище для циклов? Что за чудовищное стечение обстоятельств? Дальнейшие размышления приводили меня лишь в тупик, поэтому было решено отправиться к следующему циклу, чтобы проверить данную теорию. Вот только в голове продолжал кружиться один вопрос. Интересно, если я опять умру, артефакт создаст цикл, чтобы спасти меня? Нет, не знаю как, но я сам же и ответил на свой вопрос. Казалось, что ответ пришел из глубины души, словно я уже знал его, просто не признался себе в этом. Магия так сложна, особенно когда изучаешь все методом проб и ошибок. Надо будет хотя бы попробовать помедитировать. Все равно я больше ничего не умею. Понимая, что и на этот вопрос не смогу найти ответа, я отправился к другому циклу, попробовав поглотить его. На сей раз стоило мне только вступить в контакт с пространственными искажениями, как цикл сразу же исчез. Весь процесс не принес мне никакого дискомфорта, даже наоборот. Сейчас я смог ощутить чувство некой внутренней наполненности, схожее с тем, когда я что-то помещал в свое пространственное хранилище. «Надеюсь, что в этом цикле меня не ждет череда смертей», — подумал я, вздохнув про себя. Уже как-то надоело. Подыскав подходящее укрытие, я неожиданно передумал, отправившись к циклу, из которого меня выкинуло. И моя цель была проста. А что будет, если я снова попробую войти в цикл? Надеюсь, мое новое хранилище, будучи заполненным, не попытается втянуть в себя еще один. Моя теория оказалась верна, и на сей раз я смог проникнуть в цикл, но сразу же покинул его, боясь очередной смерти. К тому же это был цикл, над которым моя способность не имела власти, поэтому я боялся, что просто могу застрять в нем. Неужели люди продолжают зачищать циклы всего-то ради денег? Задавался я вопросом. Даже мне не хочется это делать, имея бесконечное количество попыток. И именно этим я и планировал заняться. Как бы ни хотелось, но поход в цикл для меня куда более безопасное занятие. Если бы в округе было что-то ценное, Виктор давно бы нашел это. Поэтому, хорошо спрятавшись, я приготовился к медитации. Но, прежде чем отправляться в цикл, мне требовалось провести один эксперимент. Для этого я поднял с пола камешек и бросил его вверх. Мне всегда казалось, что относительно внешнего мира мое пребывание в цикле проходит мгновенно. И чтобы проверить данную теорию, столь простой способ подходил как нельзя кстати. Благо я несколько лет практикую технику медитации, давно научившись почти моментально входить в состояние умиротворения. В следующий момент мою кожу обдал прохладный ветерок, сообщивший о том, что я уже находился в цикле. Когда мои веки распахнулись, в глаза сразу же бросилась густая растительность. За время пребывания в пустыне я уже успел соскучиться по ее внешнему виду. Жаль только, что прекрасную картинку леса омрачали две фигуры, за спинами которых я и появился. Это были двое мужчин в походной одежде грубого пошива, вооруженные луками и мечами. Их внешний вид походил на наемников из средневековья. А учитывая то, что они прятались в кустах и кого-то высматривали впереди, можно было предположить, что мужчины являлись разведчиками. Оказавшись в столь щепетильной ситуации, я решил пока что не предпринимать каких-либо действий. Однако один из мужчин, словно что-то почувствовав, развернулся, заметив мое присутствие. Без выяснения обстоятельств он сорвался с места, откинув лук в сторону и вытащив меч из ножен. Я снова был принят за врага, но другого варианта ожидать и не стоило. Все же моя одежда слишком сильно отличалась от всего, что доводилось видеть этому мужчине. Мне ничего не оставалось, кроме как встать с места и вытащить саблю. Если честно, будучи без ноги, я не рассчитывал успеть отбить атаку. Однако все произошло совсем наоборот. Скорость движения моего тела просто опередила мысли. Раньше я даже не пытался выкладываться на полную, потому все случившееся стало для меня неожиданностью. Молниеносно выхватив саблю, я опередил мужчину, ударив первым. Он даже закончить замах не успел, прежде чем умереть. Увидев то, что произошло, я на мгновение встал в ступор. Но это не подставило меня под удар, так как сообщник поверженного мужчины тоже ничего не предпринимал. Что неудивительно, так как силы моего удара хватило, чтобы перерубить противника пополам. Лишь после второй разведчик пришел в себя, мгновенно начав убегать в противоположную от меня сторону. Я бы и сам дал деру, увидев подобное буквально минуту назад. Но как ни крутись, а это было сделано мною. Именно из-за пребывания в шоковом состоянии я не стал останавливать второго мужчину, переваривая случившееся. К этому моменту он уже выскочил из кустов, но резко остановился, спустя мгновение упав замертво. Это и привлекло мое внимание. Понимая, что мне не стоит высовываться, я осторожно прокрался к кустам, выглянув вперед через просветы в листьях. Там я увидел труп разведчика с торчащей во лбу стрелой. За кустарником проходила вытоптанная тропа, за которой почти сразу же продолжался лес. И растительность на другой стороне была настолько густая, что на расстоянии 10 метров почти ничего не разглядеть. Видимо, где-то там и прятался лучник, поразивший разведчика. И будет здорово, если он окажется один. Возможно, мне и не страшна смерть, но лезть на рожон не хотелось, поэтому я отошел назад, решив сперва обдумать свои действия. Все же между нами находилась открытая местность, благодаря чему противник имел преимущество. Подняв с земли лук поверженного, Я попробовал натянуть тетиву, сломав его пополам. Возможно, это было не самое качественное оружие, но то, что он сломался, словно тростинка, для меня стало неожиданностью. Врать не буду, все же приятно внезапно осознать, что ты сильнее, чем думал. Правда, с двумя ногами мне жилось бы куда проще. Из-за инвалидности я просто не успею быстро пересечь открытый участок, чтобы добраться до противника. Вариант с луком тоже отпадал. Выходит, что мне опять придется действовать методом проб и ошибок. Вот был бы у меня с собой автомат, размечтался я. Судя по двум разведчикам, лучник не должен был оказаться магом. Думаю, что ядро этого цикла – его лук. Я уже проверил вещи разведчика, которого зарубил, и у него при себе ничего ценного не было. Думаю, говорить про беглеца и не стоило. Единственное, что я мог сделать, так это предположить позицию лучника, исходя из направления прилета стрелы, торчащей в голове разведчика. Не имея выбора, я поковылял в сторону противника, планируя отбиваться от стрел с помощью сабли. Понадеявшись на улучшение своих рефлексов, я вышел из кустов, мгновенно получив стрелу в лоб. Это действительно стало для меня неожиданностью. Не знаю почему, но я не успел заметить даже тени стрелы, прежде чем был убит ею. В следующий момент у меня перед глазами снова появились два разведчика. Отложив размышления на потом, я сразу вскочил с места, разрубив пополам одного из них. Второго я схватил за голову, прижав к себе и приставив саблю к его шее. Не давая возможности осознать происходящее, я сразу же приступил к допросу, но в ответ услышал лишь какую-то тарабарщину на незнакомом мне языке. Было глупо предполагать, что кто-то вроде него будет знать международный язык. Он и в моем-то мире появился меньше века назад, лишь после начала новой эры. Поэтому мне пришлось объяснять пленнику на пальцах, что я от него хочу. И единственное, что мне удалось выяснить, также то, что лучник был действительно один. Закончив допрос, я еще раз попробовал выстрелить из лука, снова сломав его пополам. Сломав второй и поняв бессмысленность затеи, я вновь вышел на простреливаемую территорию, закончив и эту попытку аналогично первой. Зато я смог определить позицию лучника, заметив, что он меняет ее после выстрела. И зная это, с третьей попытки мне удалось отбить стрелу. Но причина заключалась в том, что я заранее подставил саблю. Поэтому вторая стрела все так же мгновенно прервала мою жизнь. Подобным образом мне удалось преодолеть тропу, но я так ни разу и не заметил стрелу. И это определенно было ненормально, особенно если учесть, что лук врага может являться ядром цикла. Хорошенько все обдумав, я решил сменить стратегию, так как мое продвижение было слишком медленным. Как бы я ни старался, у меня не получалось идеально повторять все действия. Поэтому каждый выстрел лучника немного отличался от предыдущего. Не желая тратить несколько сотен попыток, как было с прошлым циклом, я начал разрабатывать новый план. Сложив всю имеющуюся информацию, ну а после проверив на практике, я убедился в том, что стрелы противника были невидимыми. Зная это, дальнейшее продвижение оказалось значительно проще. В один момент я даже решил закрыть глаза, полностью сконцентрировавшись на своих ощущениях. Оказалось, что отбиваться от стрел, заранее зная, откуда они прилетят, было несложно. Все же я настоящий маг, поэтому мог вблизи ощущать присутствие магии. Конечно, в этом плане я не был кем-то выдающимся, но данная ситуация стала отличной тренировкой. И немного прогрессировав, мне наконец-то удалось приблизиться к лучнику. На таком расстоянии он уже не представлял никакой угрозы. К тому же маскировка ему нисколечко не помогла, так как для меня его лук был подобен маяку. После убийства лучника я наспех собрал все, что посчитал ценным, в кучу. В итоге мне удалось добыть стрелы, вяленое мясо и три бурдюка, заполненных каким-то алкоголем. И как только я почувствовал запах спиртного, в голове сразу же промелькнула мысль: может, хоть алкоголь тебя разговорит? Думая об этом, я невольно улыбнулся. Распихав мясо по карманам и закинув колчаны со стрелами и бурдюки на плечи, я схватил лук, после чего пространство начало рушиться. С такой ношей мне и в голову не пришло пытаться добежать до края цикла, зная, что не справлюсь. И к моему счастью, все произошло, как и в первый раз. Я оказался на том же месте, что и до посещения цикла. Только теперь со мной была моя добыча. Еще изменилась моя поза, сохранившись с последнего момента в цикле. Но я не стал заострять на этом внимание, так как в следующий момент услышал звук падения камня на пол. Выходит, что время не изменилось. Но как? До этого я лишь предполагал, что подобное возможно, но убедившись наверняка, остался напрочь шокирован. Мне даже не хотелось искать этому объяснений, так как понимал, что не справлюсь с чем-то настолько сложным. Зато это очень практично. Хотя было бы удобно прятаться от врагов в цикле до тех пор, пока им не надоест меня ждать и они не уйдут, отшутился я, чтобы меньше об этом думать. Хоть в реальном мире не прошло и секунды, я все равно устал от непрерывной череды собственных смертей. Меня даже начинал немного пугать тот факт, что такими темпами могу и вовсе лишиться всякого страха, даже в реальном мире. Поэтому я больше не стал искать другие циклы, решив вернуться домой, где меня ждал Виктор, которому определенно не понравился мой внезапный побег, особенно, когда он увидел то, с чем я вернулся. Мне было сложно винить его в бестактности, так как мы успели немного сблизиться за время, проведенное вместе. Конечно, у нас и выбора-то не было, если не считать одиночество. Все же трудности сближают людей. К тому же мне не хочется портить с ним отношения, так как нам еще предстоит совместное путешествие, где он будет крайне полезен. Благо Виктор быстро растратил весь свой словарный запас международного языка, перейдя на родной. Разумеется, я напрочь перестал его понимать. Успокойся, я попытался остановить Виктора. У меня уже имеется в этом опыт. Ты себя бессмертным возомнил, парировал Виктор, в чем-то оказавшись прав. Посмотрев ему в глаза, я со всей серьезностью ответил. Нет, хорошо, ответил Виктор, чем немало удивил меня. Возможно, он и сам понял, что мы не в положении, чтобы выбирать. Далеко отходить от дома было ничуть не безопаснее, чем войти в цикл. Нам уже пора начинать готовиться к путешествию, сказал я после того, как недопонимания между нами разрешились. У тебя есть какой-нибудь боевой опыт? Покачав головой, Виктор добавил. Откуда? Я же каждый раз избегаю монстров. А ты пробудился сразу же после прихода в этот мир? Поинтересовался я, поняв, что ни разу не задавал этот вопрос. Почти. Но мне так и не пришлось драться, так как он быстро спас меня. Виктор рассказывал, что он пришел из мира, где не существовало магии. Там никто понятия не имел о таком явлении, как пространственно-временные циклы. Одним словом, мир Виктора был как мой, только образца прошлой эры. Тебе надо обучиться хотя бы основам ведения боя, принял я решение. Завтра попробуем поохотиться. Договорив, я бросил лук Виктору, так как было очевидно, что с его особым зрением, ему идеально подходит дальнобойное оружие, и мне не было жалко отдавать ему артефакт. Постепенно я начал понимать жителей Бжуга. Артефакты действительно не особо ценны, когда даже с ними ты не в состоянии нормально прокормить себя. К тому же я все еще надеялся найти новый автомат. Поймав лук, Виктор сразу же стал изучать его. Однако, попробовав натянуть тетиву, он потерпел неудачу. Виктору хватило сил только на то, чтобы слегка согнуть плечи лука. Разумеется, при подобных обстоятельствах о стрельбе не могло идти и речи. Поэтому он вернул мне лук, разочарованно сказав, он слишком жесткий для меня, не припоминая, чтобы этот лук умел выпускать стрелы на какой-то запредельной скорости. Я попробовал натянуть тетиву. Сперва мне было страшно сломать его, но вскоре стало очевидно, что этот лук не так-то прост. Для полного натяжения потребовалось приложить к нему неслабое усилие, однако я все равно не достиг своего предела, и мне было несложно поддерживать его в натянутом состоянии продолжительное количество времени. Хоть лук и не был пределом моих мечтаний, я хотя бы мог не бояться случайно повредить его. Однако результат Виктора все равно оказался невероятно плох, о чем я непременно сообщил ему. «Что-то ты какой-то слабенький». Глава 6. «Я самый обычный. Это лук слишком мощный. Ладно, но тебе все равно придется научиться постоять за себя». Я начал объяснять Виктору горькую правду, демонстрируя все на себе. «Я уже потерял ногу. Ты же не хочешь повторить мой опыт?» По лицу Виктора могло показаться, что услышанное его не впечатлило. Однако это было связано с его глазами, так и не переставшими смотреть куда-то вдаль. Но спустя столько времени я уже привык к этому, поэтому не стал обращать внимания. Вместо подбора других слов, я снова передал лук Виктору, сказав, «Хотя бы потренируйся натягивать тетиву, и давай поедим». Разумеется, Виктор согласился на оба моих предложения. Однако к мясу мы почти не притрагивались, так как не было гарантий, что в ближайшее время сможем достать еще, а сидеть на одном рационе из прогорклых макарон не хотелось. И Виктор понимал это без слов, хоть мы и не делили еду, позволяя друг другу брать все, что захочется. Тем самым мы пытались наладить доверительные отношения перед предстоящим путешествием. Однако, когда Виктор потянулся к бурдюку, я его остановил, и причина крылась совсем не в жадности. Там алкоголь, нехорошо пить без хозяина. Сперва Виктор опешил, но вскоре до него дошла моя идея. И когда это произошло, парень хитро улыбнулся, безмолвно поддержав меня. После еды каждый из нас приступил к своим делам. Виктор пытался натягивать лук, а когда уставал, переходил к медитации, которой я его научил. Вот только даже мне было непонятно, приносит ли это хоть какую-то пользу. Все же этому методу обучали в школе, и в программе не упоминалось о том, что благодаря нему можно стать магом. Но за неимением чего-то лучше, я и сам приступил к медитации. И на сей раз ничего необычного не произошло, так как внутри меня не было никаких циклов. Поэтому я еще раз попробовал активировать пространственное хранилище, вновь потерпев неудачу. Но мне не верилось, что я полностью лишился своей способности. Причина таких выводов в том, что у меня получалось поглощать целые циклы. Возможно, таинственный артефакт каким-то образом видоизменил мою способность, но не избавился от нее. Звучало логично, поэтому я не терял надежды, повторяя попытки. И каждый раз, терпя неудачу, мне начало казаться, что я что-то упускаю из виду. Я действительно верил, что мыслю в правильном направлении, только не замечаю какую-то деталь. Однако, сколько бы ни пытался, все было тщетно. Единственное, чего мне удалось достичь, так это осознание того, что моя магическая сила немного возросла. А если сравнивать с тем, что было до начала путешествия, то разница казалась значительной. Причина моего усиления оставалась для меня загадкой. Все же целенаправленно я ничего не делал, да и не знал, что для этого нужно. Я мог бы объяснить это тем, что разрушение поглощенных циклов каким-то образом усиливает меня, но после первого раза ничего подобного не было. Или это связано с тем, что артефакт потратил энергию на слияние с моей способностью. Все это лишь догадки, так как мне не хватало знаний, чтобы подтвердить хоть одну из теорий. Вообще ситуация с первым циклом странная. Неужели таинственный артефакт сам создал его? Может ли быть так, что именно он является причиной появления всех циклов? Последняя догадка была слишком смелой. Ее можно даже назвать простым домыслом. Но сколько бы я ни думал, у меня не получилось найти ничего, чтобы ее опровергнуть. Дальнейшие размышления прервало появление нашего с Виктором спасителя и по совместительству хозяина этого места. Но несмотря на данную регалию, видели мы его редко. Чем таким интересным он занимается в потерянных землях, что ему не хочется даже парой словечек перекинуться с людьми? Вряд ли он настолько поглощен вырезанием расы рептилий, промелькнуло у меня в голове. Но я быстро отмел посторонние мысли в сторону, так как было необходимо быстро действовать. И без лишних промедлений я вскочил с места, в один момент оказавшись рядом с бурдюками. Я сегодня нашел вино, но было бы неприлично его пить, не пригласив хозяина дома, сказал я, протянув бурдюк мужчине. Сперва он даже не обратил внимания на меня, ответив на мою попытку подлизаться лишь усмешкой. Мужчина продолжал идти по своим делам, но все же кое-что заставило его остановиться. «И где же ты его нашел?» — поинтересовался он, приняв у меня бурдюк. «В цикле», — честно признался, так как во лжи не было смысла. «Что-то по вашим лицам незаметно, чтобы вы достаточно отчаялись для такой авантюры», — сказал мужчина, обращаясь к нам обоим. «Он был один», — встрял в разговор Виктор. «Видимо, он хотел преувеличить мои заслуги перед мужчиной, так как понимал, что заговори об этом я, то все выглядело бы как откровенное бахвальство. И правильно сделал, так как факт посещения цикла был всем, что заинтересовало нашего спасителя». «Один», — уточнил мужчина, уже обращаясь конкретно ко мне. «У меня уже имелся некоторый опыт», — ответил я, стараясь выглядеть естественно. Мужчина выдержал небольшую паузу, изучая меня взглядом, после чего сказал: «Видимо, ты идиот». «Почему?» — инстинктивно спросил я, собираясь парировать обвинение. Собеседник до сих пор сохранял свою сдержанность, проигнорировав мой вопрос, вместо чего сказал: «Ладно, давай выпьем». Сев на диван и откупорив бурдюк, мужчина сделал пробный глоток, дав свой отзыв: «Хотя бы натуральное». Мы с Виктором присоединились к распитию, однако как-то подступиться к мужчине с расспросами у нас так и не вышло. Поэтому я решил сменить стратегию. Здесь есть карты, мы могли бы скоротать вечер за игрой. Стоило мне это сказать, как почти моментально в мои руки прилетела колода. Было очевидно, что мужчина согласился, так как вскоре к нему подлетел кофейный столик, однако сам он для этого даже не пошевелился. Я еще никогда не играл в карты с магом, от предвкушения по моему телу пробежались мурашки. Интересно, он будет мухлевать с помощью магии? Перетасовав колоду и разложив карты, я пригласил Виктора присоединиться. Все же играть двое на одного куда проще. Так как это дружеская игра, предлагаю ставить ответы на вопросы. Победитель спрашивает проигравшего, а тот честно отвечает. Виктор сразу же дал свое согласие, когда как мужчина ничего не сказал. Однако я не стал настаивать, посчитав молчание за положительный ответ. Но для достоверности я проиграл первую партию, позволив мужчине первым задать мне вопрос. И некоторое время продолжая сохранять молчание, он все же сдался, спросив, когда вы собираетесь уйти. Данный вопрос оказался весьма колким, однако я почти сразу же дал ответ. К тому же я старался, чтобы он был максимально развернутым. Конечно, это все с надеждой на то, что и мужчина потом не будет отвечать односложно. Мы уже договорились с Виктором, что отправимся в путешествие вместе. Но нам еще необходимо время, чтобы подготовиться. Без еды, воды, лекарств и оружия мы далеко не продвинемся. Именно ради этого я и полез в цикл. Еще не помешало бы раздобыть транспорт, чтобы передвигаться быстрее. И надо узнать, где мы находимся. Лишь после всего этого можно отправляться в путь. В противном случае нет смысла даже пытаться. Было видно, что мой ответ немного утомил мужчину, однако я больше не собирался грузить его болтовней. Поэтому вторая игра оказалась для меня выигрышной. Как стать сильнее? Я сразу же задал вопрос после того, как стало очевидно, что мужчина проиграл, не дав тому заговорить первым. Можно поглощать энергию из артефактов либо продолжать накапливать знания. Другие методы для вас все равно недоступны. По крайней мере сейчас. Как поглощать энергию из артефактов? Я задал этот вопрос на автомате, так как, хоть мужчина и ответил на мой вопрос, информации оказалось недостаточно. Однако тот не стал дополнять ответ, вместо этого сказав, продолжаем игру. Мне не было смысла припираться дальше, так как я рассчитывал получить ответы после следующей победы. Однако очень быстро партия пошла не так, как я планировал. И когда мужчина выкинул очередную карту, я понял, в чем причина. Эта карта должна еще быть в колоде. Он тоже мухлюет. В обычной ситуации я бы обвинил его в обмане, но не сейчас. Было очевидно, что мужчина раскусил меня, поэтому в обвинениях попросту не было смысла. Конечно же, партия оказалась проиграна, и мужчина задал свой вопрос. Заметил, давно меня не порицали, как маленького мальчика. Поэтому я ничего не мог ответить, кроме жалкого. Простите, продолжаем. Следующую партию я отыграл по-честному. Однако мужчина тоже не жульничал, благодаря чему, хоть и с огромным трудом, я смог привести нас к победе. И право задать вопрос досталось Виктору. Можете научить нас, пожалуйста, поглощать энергию из артефактов? Сперва мне показалось, что Виктор поступил неправильно, задав вопрос, ответом на который может послужить простое «нет». Однако и на мой вопрос мужчина мог дать поверхностный ответ, который нам ничем бы не помог. К тому же мы не в силах им командовать. Эта игра может закончиться в любой момент, стоит ему только захотеть. Поэтому попытка Виктора найти подход с другой стороны не была столь уж бессмысленна. «Молодец», — мысленно похвалил товарища. Удивительно, но мужчина просто начал объяснять нам все принципы, лежащие за этим процессом. И времени на это он потратил немало. Однако мужчина объяснил лишь раз, не позволив даже попытаться выиграть уточняющие вопросы. «У меня закончилось вино». Откинув пустой бурдюк в сторону, он просто ушел. Никто из нас не решился сказать ему что-то вслед, так как мы оба считали, что получили за этот вечер даже слишком много. Мы еще некоторое время сидели молча, пока Виктор не прервал тишину. «Это замечательно, что мы знаем, как поглощать энергию из артефактов и становиться сильнее». «Будут», — ответил я, не дав договорить Виктору. «Это того стоит. Ты опять полезешь в цикл», — уточнил Виктор, сходу поняв, откуда растут ноги моей уверенности. «Нет», — удивил я его своим ответом. «Мы отправимся подальше от дома. Это ничуть не безопаснее», — сказал Виктор, качая головой. «К тому же нет никаких гарантий, что здесь остались артефакты. Их определенно давно нашли ящер и наш спаситель. Естественно, у меня даже мысли не было спорить с ним. Но твои глаза могут нам помочь. Как? Ничего не понимая, спросил Виктор. Продолжая изучать лук и постарайся понять, что конкретно отличает артефакт от обычных предметов. Наконец-то Виктора осенило, и он согласился с моим предложением. Однако парень не стал сразу же приступать к изучению артефакта, вместо этого спросив: «И все же, почему не цикл? Там хотя бы не будет ящеров. Поверь мне, среди них есть очень сильные. Сам подумай, почему наш спаситель до сих пор не избавился от всех?» Договорив, Виктор залпом осушил свой бурдюк. Затем он опечаленно встряхнул его, сказав: «Закончилось». Понимая, что Виктора что-то встревожило, я протянул ему свой. Он сразу же сделал несколько глубоких глотков, возмутившись: «Ты почти ничего не выпил». «Ну, я не очень люблю алкоголь». «Шулеры не пьют?» — в шутливой манере спросил Виктор. «Можно и так сказать». Я решил оставить некоторую двусмысленность за своим ответом. «Так ящеры могут противостоять нашему спасителю?» «Не знаю», — ответил Виктор, понизив свой голос. «Но я видел их лидера, и больше не хочу». Конечно, оценка мага от Виктора хоть и была точнее моей, однако все равно не обладала весомой ценностью. Все-таки мы оба были новичками в магии, только сегодня узнавшими, как становиться сильнее. Но именно из-за этого я принял слова Виктора всерьез, так как сам столкнулся с чем-то подобным, увидев скелет дракона. Поэтому я знал, что раз нечто способно донести свое могущество даже до таких, как мы, значит, с его силой надо считаться. И твоей задачей будет не допустить, чтобы мы столкнулись с кем-то подобным, со всей серьезностью сказал я Виктору. Боюсь, что я не так хорош, как ты думаешь. Не переживай, я не переоцениваю тебя. В любом деле есть риски, на которые приходится идти, объяснил я свою позицию. Хорошо, немного успокоился Виктор, когда понял, что я не ожидал от него невозможного. И все же ответь, почему не цикл? «Все просто. Там еще большая неизвестность», — без задней мысли ответил я. «И ты все равно туда полезешь?» — продолжал напирать Виктор. «Ну, поняв подвох, я ненадолго замешкался. Выходит, что так, ты правда идиот?» Виктор явно хотел сказать это в утвердительном ключе, лишь на последнем слове сменив тон. «Если я правильно понимаю, то вдвоем закрыть цикл куда безопаснее. Если это не сверхкороткий цикл», — подумал я про себя, — но не стал говорить этого вслух. «В идеале трое», — согласился я с выводами Виктора. «Но мне кажется, что и это не гарантия успеха». «Почему?» — непонимающе поинтересовался Виктор. «Не знаю», — честно признался в том, что это все лишь мои догадки. «Иначе у нас не возникало бы столько проблем с циклами. Но ты не переживай, мы еще успеем закрыть парочку циклов вместе. Просто научись постоять за себя». «Договорились». К этому моменту уже успело стемнеть, поэтому мы разошлись по своим комнатам. Однако я не сразу отправился спать, так как слова Виктора натолкнули меня на одну мысль. Действительно, в чем проблема своевременно закрывать циклы? Некоторую часть можно списать на их количество и неприятности внутри. А что насчет других? Достаточно всего лишь небольшой группы, чтобы справиться с большинством проблем внутри циклов. В очередной раз мои размышления зашли в тупик из-за нехватки информации. В дальнейших раздумьях не было смысла, поэтому я отправился спать. И на следующее утро мы выдвинулись на поиски артефактов. Путешествие предстояло долгое, поэтому, помимо стрел и пустых бурдюков, мы взяли с собой немного мяса на случай, если не получится раздобыть провизию в дороге. Мы не стали задерживаться на исследованной территории, сразу же отправившись за ее пределы. Однако на первый взгляд казалось, что в лучшем случае мы найдем здесь консервы, срок годности которых истек несколько десятилетий назад, но оставалась надежда наткнуться на недавно раскрытый цикл. Именно он и был нашей основной целью и возможностью разжиться чем-нибудь ценным и неиспорченным. Уходя все дальше и дальше от дома, ничего, кроме руин, нам так и не повстречалось, и в одиночку я бы так и продолжал бесцельно блуждать, если бы не Виктор, который, кажется, что-то обнаружил. «Впереди живое существо, немного сильнее тебя», — уведомил он меня, говоря кратко и только по делу. «Ну, наконец-то, из-за особенностей этого места можно подумать, что потерянные земли не такие уж и опасные», — отшутился я, чтобы Виктор не забывал, где находится. Продвигаясь в направлении, указанном Виктором, вскоре и я смог рассмотреть противника. Это оказалась огромная крыса размером со взрослого кабана, спину которой покрывали чешуйки. «Что это такое? Это грызун или рептилия?» – задал я сам себе вопрос, после чего обратился к Виктору. «Проверь, точно ли он здесь один?» «Точно», – подтвердил Виктор, добавив, «наверное, это просто какой-то вид броненосцев. Главное, чтобы не ящерица, иначе она могла бы позвать друзей. Ну так что, хочешь пострелять?» «Я так и не смог нормально натянуть этот лук», — немного опечаленно ответил Виктор. «Эх», — вздохнув, я предложил план дальнейших действий. «Так как у нас всего два артефакта, сперва я потренируюсь стрелять из лука, чтобы потом иметь возможность оказать для тебя поддержку». В следующий же момент я забрал лук у Виктора, вложив в него стрелу. Лично у меня его натяжение не вызвало никаких проблем, поэтому выпущенная мною стрела обладала максимально возможной скоростью. А с учетом того, что я активировал магию лука, у монстра не должно быть и шанса остаться невредимым. И так оно и было бы, если бы я не промахнулся. Выпущенная стрела угодила в стену здания позади монстра. Столкновение с бетоном произвело громкий звук, подобно взрыву, после чего во все стороны разлетелась каменная крошка. Все это выглядело внушительно, если не учитывать тот факт, что здание было очень старым. Однако этого хватило, чтобы спугнуть монстра. «Неудача», — раздосадованно произнес я, «но мне простительно, так как это был мой первый выстрел из лука в жизни, и навыки владения огнестрелом совершенно не помогли. Хоть моя меткость осталась при мне, я просто не чувствовал лука и траектории стрелы, взяв слишком большой угол». «Смотри», — окликнул меня Виктор. Вновь обратив внимание на монстра, я заметил, что тот побежал вдоль стены, в которую попала стрела. Видимо, я случайно выстрелил в несущую опору, из-за чего маленькое здание не выдержало и разрушилось, упав прямо на монстра. Видя, как существо придавило, я не удержал улыбки, сказав: «Успех». Глава 7. Проверь, жив ли он. Сказав это, я передал Виктору саблю. Пусть для начала хотя бы потычет в кого-нибудь оружием. Однако Виктор сразу же ответил: «Жив. Ты и такое можешь видеть?» – удивленно спросил я. «Не знаю. Я просто вижу то же самое, что и раньше». И в подтверждение его слов вскоре из-под завалов выкатился монстр, свернутый калачиком. Видимо, он вообще никак не пострадал, в свидетельство чего можно было принять слова Виктора. Монстр решил продолжить бегство в виде шарика, однако из-за этого его скорость значительно снизилась, чем я и решил воспользоваться, выпустив очередную стрелу. На сей раз мне удалось попасть в монстра, но его шкура оказалась достаточно прочной, чтобы защитить от выстрела. Стрела, до этого разрушившая целое здание, смогла пробить лишь его кожу, войдя в тело на глубину наконечника. Изначально монстр даже не захотел выпрямиться, чтобы убежать, однако торчащая из тела стрела мешала катиться. Вынужденно броненосец раскрылся, и я тотчас же выстрелил. Но стрела вновь угодила в прочную кожу, так как мне еще только предстояло освоиться с луком. «Это не сравнится с автоматом, ставшим для меня продолжением тела», — думал я, пока вытаскивал из колчана очередную стрелу. К этому моменту монстр заметил нас, начав отступать в противоположную сторону. Но я не стал спешить, стараясь прицелиться в уязвимое место. И когда я отпустил стрелу, броненосец тут же отскочил в сторону, избежав попадания. Видимо, монстр оказался достаточно смышленым, что мне не сильно понравилось. «Иди что-нибудь сделай», — приказал я Виктору, так и не сдвинувшемуся с места. «Но будь осторожен, я не смогу стрелять, пока ты рядом». По Виктору было заметно, что ему не сильно хотелось идти в бой, поэтому я добавил: «Когда-нибудь это все равно придется сделать». Кивнув в ответ, Виктор подбежал к монстру и ударил по нему саблей, оставив на чешуйчатой коже лишь маленькую царапину, из которой даже кровь не пошла. Благо, когда броненосец попытался атаковать в ответ, парень успел отскочить в сторону. Но монстр не хотел с нами сражаться, поэтому продолжил отступление, то и дело оборачиваясь в мою сторону. Мне ничего не оставалось, кроме как крикнуть Виктору: «Целься по лапам». Послушав мой совет, Виктор еще несколько раз попытался ударить монстра, но ничего дельного из этого не вышло. Броненосец на удивление ловко уклонялся от выпадов сабли, предпочитая подставлять прочную спину. Однако монстр не учел, что в руках Виктора был хоть и слабый, но артефакт, и я научил его, как активировать магические предметы. Виктор взял измором, стараясь наносить удары в одно и то же место, пока не смог прорезать кожу, наложив заклинание артефакта на кровь монстра. Когда та начала превращаться в песок, броненосец понял, что жить ему осталось недолго, и не щадя себя набросился на врага. В этот момент я все же решился выстрелить, когда монстр находился в непосредственной близости с Виктором. Стрела и в этот раз не смогла даже добить броненосца, однако этого хватило, чтобы откинуть его в сторону. Благодаря этому Виктор смог отбежать от монстра на безопасное расстояние, после чего мы начали наблюдать за мучительной смертью броненосца. «Отлично стреляешь», — похвалил меня Виктор в благодарность за помощь в спасении. «Ты не видел, что я выставляю с огнестрелом? Он тоже может быть артефактом?» — поинтересовался Виктор. «Было бы здорово, не знаю», — только и мог ответить. «Никогда не встречал». Дождавшись, когда монстр прекратит брыкаться, мы молча подошли к нему. Виктор даже для убедительности проткнул броненосца саблей, доказав, что тот точно мертв. «Ты видишь разницу?» – задал я важный вопрос. «Да», – ответил Виктор с толикой неуверенности. «Слабее». Мне был не до конца понятен смысл сказанного, однако я не стал ничего уточнять. Я просто знал, что Виктор и сам не до конца понимает, поэтому не сможет объяснить. «А он съедобный?» – задал я второй по важности вопрос. На этот раз Виктор просто посмотрел на меня своим взглядом вдаль, поэтому я не понял его эмоций. Но дальнейшие слова все расставили по местам. «А мне откуда знать?» «Хорошо, давай спрячем его где-нибудь, а потом решим, что с ним делать». «Интересно, а из этого монстра можно сварить какой-нибудь эликсир?» — подумал я, вспоминая то, что сделал мужчина с мясом дракона. «Наверное, он слишком слаб для этого». Подойдя к монстру, я попытался вытащить из него стрелу, но случайно сломал ее. Остальные сломал монстр, когда сражался с Виктором. Еще одну расплющило от удара о бетон, и сохранить получилось только ту, что пролетела мимо, но и ее немного повело от столкновения с землей. В итоге мой запас стрел уже значительно сократился, а это было сражение всего с одним монстром. Поэтому я решил, что в следующий раз буду более экономичным. Только судьба распорядилась иначе, так как мы быстро наткнулись на целую группу существ. Виктор вновь заметил их раньше меня, сообщив: «Пятеро, но намного слабее предыдущего. Из-за их количества, я решил сперва сократить группу монстров, оставив Виктору двоих в качестве тренировки, расправившись с которыми, мы продолжили путь. Продвигаясь дальше от дома, нам все чаще попадались монстры, но артефактов мы так и не нашли. К этому моменту я почти полностью растратил свой запас стрел. Нам бы пришлось возвращаться с пустыми руками, если бы в один момент Виктор не сообщил: «Кажется, я что-то вижу, и это не живое существо». На радостях мы отправились в сторону предмета, привлекшего внимание Виктора. И оказавшись рядом, я понял, что искомый предмет спрятан где-то в слившемся с миром цикле. Определить это было несложно, так как место представляло из себя фрагмент спальни, стоящий посреди улицы. А огромное пятно свежей крови на кровати свидетельствовало о том, что данный цикл раскрылся совсем недавно. Видимо, человек, заточенный в нем, оказался слишком слаб, и его съели монстры, блуждавшие поблизости. Но нас волновало, действительно ли ядро цикла осталось нетронутым. «Если монстры были глупыми, то им незачем артефакт», — констатировал я, уточнив: «Где предмет, который ты чувствуешь?» «Вижу», — поправил меня Виктор. Затем он подошел к непримечательному флакону духов, валявшемуся на полу. Виктор сперва хотел сразу же взять его в руки, но на полпути остановился, спросив: «А это безопасно?» Его вопрос на мгновение ввел меня в ступор, так как раньше я о подобном даже не задумывался. Во все прошлые разы, что мне приходилось брать артефакты из циклов, у меня просто не было выбора. В противном случае я бы до сих пор торчал в цикле, не имея возможности закрыть его. «А ты не видишь, может, от него исходит какая-нибудь аура опасности?» — спросил я Виктора, не имея других идей. «Такого я не вижу». «Тогда остается только метод проб и ошибок. Если руководствоваться логикой, то это не должно быть опасным. Все же цикл выглядит как обычная спальня. Рядом с кроватью стоял комод, на котором было еще несколько дамских принадлежностей. Все говорило о том, что до превращения в ядро цикла, это были обычные женские духи. Поэтому я взял флакон и немного подержал в руках, дабы убедиться в том, что он хотя бы так безвреден. Затем я все же решился и один раз прыснул на себя духами. Немного погодя, я сказал Виктору: «Вот видишь, как минимум, ничего не произошло». Однако я не закончил мысль, так как посмотрел на Виктора, и его внешний вид меня самую малость напугал. Мне просто было непривычно, когда он смотрит прямо на меня, твои глаза. Но Виктор прервал меня, сказав: «Я ничего не вижу, кроме тебя». Уловив смысл, я ненадолго задумался, вскоре сообщив: «Видимо, эти духи привлекают внимание к пользователю». Еще раз пробежавшись взглядом по комнате, я добавил: «Возможно, только мужское». «Определенно», — согласился со мной Виктор. «Есть еще какие-нибудь изменения?» — поинтересовался я, надеясь на отрицательный ответ. «Нет, но мне все равно не нравится. Я будто бы ослеп». Мне хотелось задать еще парочку уточняющих вопросов, однако Виктор прервал меня, спросив: «А монстры тоже имеют разделение по полу?» Тут до меня дошло, какую глупость я совершил. Мало того, что я превратился в маяк для монстров, так еще и ослепил Виктора. Понимая, в какую беду нас загнал, я извиняющимся взглядом посмотрел на Виктора, сказав: «Бежим». А Виктор только и ждал команды, сорвавшись с места еще до того, как я договорил. Однако он споткнулся на первом же камне. Видимо, у Виктора действительно были серьезные проблемы со зрением. В свою очередь, для меня вообще закрыта функция бега. Поэтому никому из нас не удавалось вырваться вперед, и с неприятностями мы столкнулись вместе. Позади нас раздался собачий лай, и вскоре я смог увидеть его источник. К нам на всей скорости приближалась целая стая монстров, состоящая из 8 особей. Все существа были похожи на собак, но каждая имела свои особенности. Видимо, они объединились в стаю по тому же принципу, что и рептилии, собравшись вокруг сильного лидера. Виктор их не заметил, подумал я, коря себя за данную оплошность. Сколько еще министров на подходе? Два калеки просто не могли сравниться в скорости с собаками, поэтому быстро стало очевидно, что спасаться бегством бессмысленно. Но проблема в том, что Виктор полностью потерял способность сражаться. Поэтому я не стал тратить драгоценное время на побег, вместо этого решив остановиться и попытаться подстрелить как можно больше монстров. Но мне удалось убить лишь троих, прежде чем оставшаяся часть стаи настигла меня. И когда один из монстров попытался запрыгнуть на меня, я подставил под удар свой деревянный протез ноги. Однако собака с одного укуса сломала его, все же сумев повалить меня на землю. Но я заметил, что Виктор никуда не убежал, оставшись рядом со мной и изо всех сил пытаясь разглядеть хоть что-то, кроме меня. А его помощь в данной ситуации была бы как нельзя кстати. И наконец-то меня осенило. Я моментально вытащил флакон, прыснув содержимым на повалившего меня монстра. И в следующий же момент Виктор полоснул собаку по шее, обезглавив с одного удара. Увидев, что моя затея удалась, я продолжил опрыскивать монстров духами, стараясь не попасть под ответную атаку. Благо, угрозу собаки представляли лишь количеством. Стоило еще немного сократить их ряды, как расправиться с оставшимися стало даже слишком просто. Последнего монстра я и вовсе до смерти избил кулаками.